Пролог. Я стоял на берегу озера Келхаун, прячась в густом кустарнике, и моя первая мысль была, что я никогда в жизни не видел, как убивают человека, да еще знакомого человека, как Тони, моя подружка с университетских времен. Был вечер, весь Миннеаполис тихо сидел по домам. Она была здесь, на краю пляжа, и разговаривала с этим ублюдком. И тут раздался первый выстрел. И я подумал, кто бы мог предположить, что наши трудные отношения закончатся через 20 лет именно так. Не заключительной ссорой, не последним любовным свиданием. Смертью. Хотя они не кончились. В тот момент еще не кончились. Некогда ее мать считала свою Антуанет тихой, рассудительной девочкой, но теперешняя Тони, среднего роста, с длинными темными волосами, была совсем другой. Врач, фотограф-любитель, участница несчетных марафонов. Да, красивая, да, изящная, но при этом мускулистая и решительная. Парень уцелел. Он скрючился и пополз, пытаясь укрыться. «Тони!» — вскрикнул я. Дыхание вырывалось паром в холодную апрельскую ночь. «Тони, берегись!» Я закричал, потому что увидел, кто-то мчался к ним сквозь ночь по краю озера с пистолетом в вытянутой руке. Несся, чтобы убивать. Я бросил все. Фотоаппарат с инфракрасной пленкой, радиотелефон, все, что должно было охранить ее, уберечь от несчастья. Побежал к ней, не думая, что сделать, как помочь. И сейчас же этот парень, с которым у нее была здесь встреча, рванул к кустам. Почему? Мы были уверены, что предусмотрели все. Почему тогда он мчался, словно спасая свою жизнь? Или он обманул нас, и его банда решила убить нас обоих, меня и Тони, здесь и сейчас? Тони! Не надо было кричать. Второй раз уж точно. Она резко обернулась, посмотрела в мою сторону и не заметила подбегавшего к ней человека. Я не разглядел, мужчина это или женщина. Господи, нет, нет! Она еще могла укрыться за скамьей, за деревом, но тут ударила второй раз. Я мчался по парку со всех ног, по траве, гравию, песку, когда красноватым огнем пыхнул этот роковой выстрел. В нее попали. Я понял это мгновенно. «Нет!» — закричал я. «Ответь мне», — думал я. «Не волнуйся, Алекс, я в порядке». Но она не откликнулась, пошатнулась, упала. Нет, рухнула. И я понял, что случилось худшее, и я помчался еще быстрее, пересек пляж, упал на колени, проехал по траве и оказался рядом с ней. «Тони, что с тобой?» — взмолился я, боясь прикоснуться к ней. — Тони, ты слышишь меня? Тони! Ничего. Ни слова, ни стона, ни малейшего движения. Я дотронулся до нее и мгновенно все понял. Будто меня током ударило. Кровь, темная, густая, текла из ее головы, заливая землю. И меня. Я вскинулся. Я искал помощи, но увидел только его, этого мерзавца, убегающего в кустарник, к жизни и свободе. Повернулся в другую сторону. Увидел черное озеро, распростертое в ночи, и еще одного человека, убившего Тони. Теперь он искал меня. Это было ясно. Я хорошо видел пистолет. Стоя на коленях, обхватив тело моей бывшей подружки, я думал: «Тони, если я останусь в живых, Если меня сейчас не убьют, я разберусь с ними. Я отомщу. И за смерть твоей сестры, и за твою.